Глава 7. Рассвет. Верн. Зим встревоженно обернулся. Я туда. И указал на восточные ворота. Нет, возразил я быстро. Ты к западным и бегом. Если что и горит, то там. Еще знающие в лоскутном есть? Двое. Он уже быстро-быстро оборачивал левое запястье запасными чарами. Одного я знаю, а второй новенький. Да спят, поди оба. Разберемся. И был таков. Лишь пронесся над дорогой, обжигая морозом щеки и взъерошивая сугробы в южный ветер. Я проводила его удивленным взглядом. Надо же, что они умеют. Или это очередной опыт с двумя лишними частями силы? Хотя Зим же дольше в знающих, и в некотором смысле поопытнее меня будет. Особенно в зимних чарах. Развернувшись, я прихватила валенки, расстегнула шубу и рванула через приоткрытую калитку за вторую городскую стену. Вёртка проснулась и попросилась помочь, но я запретила, ощущала ее сонливость и слабость. Еще 2 дня спать и никакой магии, поняла? Справлюсь. На улице высыпали встревоженные люди. Кто-то, едва вернувшись с прогулки, закутанный до бровей, готовый к новой встрече с морозом, а кто-то, сорвавшись из кресла, а то из постели, в длинных подштанниках и наспех застегнутых шубах поверх халатов. Оживленная речь, тревожная, испуганная, возбужденная, горящие глаза, шарящие по сторонам, устремленные на заревую полосу, непредсказуемое движение, в припляску перед домом, в лихорадочных зигзагах от соседа к соседу. Шамир, как хорошо было в гостевом, где нежить усыпила всех непричастных. Я с трудом пробиралась в толпе, невежливо работая локтями, наступая на ноги, толкаясь, огрызаясь, пропуская мимо ушей вопросы и уворачиваясь от ответных тычков. И одним со мной курсом по крышам летел призрачно-снежный дух пса безлетного. Он легко мог меня опередить, но не торопился, сопровождал. Или присматривал, или понимал, что в родных чарах я разберусь чуть лучше. Мне-то они и покажутся, и ответят. И везет же ему все-таки. Шамир, как же удобно было в гостевом с его блестящими домами и переходами между ними. Лоскутным по крышам только духом или с крыльями. Ух, вот и первая городская и ее восточные врата. А народу-то как бы разогнать-то всех, а, Шамир? Старое дерево врат снова вспыхнуло, на миг превратившись в лоскут звездного неба. Черная поверхность, серебристые искры. Стражники и любопытные кинулись в рассыпную, скрывшись в ближайших рощах. И в сотне шагов от врат осталась лишь я одна. Бросив валенки, сумку, шубу и прочую маскировку, я медленно приблизилась. Из рощи донесся глухой шепоток. А ворота? Почудилось, что они смотрят, наблюдают за мной десятками мерцающих глаз и не спешат падать пока. Должны же почуять свое. И, по идее, что-то свое должна почуять и я. Я подходила осторожно, крадучись, как к дикому зверю. И только и просила Шамир не спугнуть бы. И хоть бы все эти безмеры, дурные, хладнокровные, не лезли под руку. А люди, к счастью, еще и замолчали, затаив дыхание. Лишь пыхтение и сопение доносилось из рощи, сплетаясь в единый мотив интереса, возбуждения, недоверия и страха. Да, песня. У людей своя, у меня своя. Еще прошлой осенью петь воротам показалось бы мне глупым до чрезвычайности. Но все меняется. И простое оказывается невероятно сложным, а сложное простейшим, противное необходимым, а глупое жизненно важным. И не только для меня. Я медленно протянула руку и мягко коснулась створки кончиками пальцев. Горячее дерево дрогнуло, как живое. Сжалось, напряглось, погасло и разгорелось новыми огнями и прильнуло к моей ладони, как верный пес. «Кто ж ты? Говори!» И песней внутри шелест листвы, и перед глазами тот самый золотой лес, в который я заглянула после встречи с девочкой песней. Мощные корни, необъятные стволы, сильные ветки и солнышки вместо листьев. Тот же самый «Спали меня, солнце», и, клянусь памятью, он до сих пор жив. Лес до сих пор жив, даже в виде ворот в людском городе. Немыслимо. И яркой вспышкой перед внутренним взором мощные корни, уходящие на недосягаемую глубину, проросшие даже сквозь зачарованные подземные коридоры, разогнавшие тысячелетний мрак нежным солнечным светом, и деревья. Да, гиблые затмения, здесь просто нет ни ворот, ни первой городской стены. Вместо них плотное кольцо леса в знойном мареве, затмевающее разум. Совсем недавно я боялась, что все чудеса мира искрящих сгинули без следа, а теперь не знала, что с этим внезапным чудом делать. И что самое противное, не понимала, почему она проснулась именно сейчас и... Левую ладонь защекотала. Я снова посмотрела на звезду Ясина и тихо выругалась. Она казалась спятившим мотыльком, который мечется от огня к огню, но нигде не находит приюта. Верхний, правый, верхний, левый, нижний, снова правый. Лучи вспыхивали и гасли в хаотичном порядке, которому я не находила ни объяснения, ни хотя бы смутного понимания, кроме одного. Чары лоскутного проснулись, когда я принесла сюда частичку искры их создателя и хозяина. Да, Шамир? И короткая вспышка видения. Нет. Нет. Чары сразу в 10 острогах по линии зноя проснулись, когда я вынесла искру Ясина из подземелья сердца. Я увидела кольца лесов, золота, цветов даже зимой вокруг редких заповедных домов, кое-чей быстро мелькнувший кончик хвоста и безумие, скрытое безумие в глазах людей. Да, стужа затаился, но чтобы создать большие проблемы, не обязательно появляться и чаровать. Достаточно обустроить загоди несколько ловушек и сплести чары распознания, и западня сработает. Когда кое-кто окажется очень близко? Ну как же они умудрились-то, Ясин со зноем, в одни и те же ворота напихать своих чар? Один разрушительных, второй защитных, незаметно друг от друга. Вертка испуганно запищала и завозилась. Я обернулась быстро и сглотнула. Нет, зной тут ни при чем. В глазах окружившего меня десятка стражников стыла искрилась злая зима и зимнее безумие заблудившегося голодного человека, который за кусок хлеба, костерок и еще один шаг вперед к теплу порвет любого, особенно старую кровь, которая мешает просто потому, что мешает. Я снова сглотнула и прижалась спиной к воротам. Так, лесок, ты же Ясинов, да? Ты же за меня? Ну так спасай. Ах, он вас вырастил, чтобы вы эту заразу из города не выпустили, пока дурман чара не кончится. А когда они кончатся? Когда что? Да заберишь меня, наконец, уже тропа. Верт, быстро найди Зима, велела я шепотом. Головой за него отвечаешь. Или пусть летит ко мне самой короткой дорогой, или прикрой его, я вас найду вперед, а я... Ничего не успела сделать. Почти. В спины стражников с боевым свистом врезался Зимов недостранник. И безумцев смело, впечатав во врата. Я же едва успела распластаться на снегу, уступая путь. Сугробы взорвались, выпуская длинные древесные корни. И со стороны показалось, что десяток бравых стражей исчез в стене. И сразу же оттуда донесся такой недовольный вой. Вот те время тишины. Я тряхнула волосами, хрипло выдохнула. Спасибо. Закуталась в невидимку и рванула по дороге ко второй городской стене. Недостранник радостно устремился следом и завертелся вокруг меня снежным вихрем. То догонит, то отстанет, то перегонит. Ну, хоть кому-то весело. И я запоздало подумала, не коснется ли Зима это безумие? Он же тоже человек. Ладно, вертка разберется. И либо по маковке приголубит, либо все-таки притащит, в зависимости от угрозы. На улицах замелькали призрачные фигуры безлетных. Зревая полоса поднатужилась, чуть-чуть раздвинула снежные тучи и устало замерла. А город уже покрывался густым инеем. Стены, окна, крыши, скамейки, деревья. Толстое влажное кружево затянуло лоскутной снежной паутиной. И я кожей ощутила, как в тесноте улиц схлестнулись в невидимой драке две силы. Лютая стужа и беспощадный зной. И если со стужей все понятно, кроме того, откуда она взялась в проверенном искрами городе, то был ли зной на нашей стороне? Что ж, все-таки проснулась, когда я случайно так и бездумно потащила по миру клочок чар ясена. И почему? И как это аукнется Шамиру и всем нам? Ух, так без паники и без вопросов разберусь. Найду зимой на крышу, в идеале на башенную. А то не гоже ей без дела торчать посреди острога с незапамятных времен. Врата второй городской стены по-прежнему сковывала лед, а калитка, через которую я проскочила, по-прежнему была приоткрыта. Я летела к западным вратам, стараясь ни на что не обращать внимания. Хотя искра возбужденно полыхала и кулаки чесались. Внутреннее солнце ощущало драку и отчаянно тянулось сбросить жар. И я едва держалась на морально-волевых. Нельзя. Даже по сторонам смотреть, даже слушать, не то как затянет. Когда я подлетела, тяжело дыша, к третьей городской, то сразу натолкнулась на предсказуемое препятствие. Заперто. И ворота, и обе боковые калитки. А из-за стены доносилось такое знакомое настойчивое сопение, что сразу понималось, отпирать некому. Хоть веревку вей и снова кори себя за волшбу, и снова кляни, что все-все, больше не искрю и не отсвечиваю. Недостранник, раздосадованный остановкой, закрутился подле меня, то в бок пихая, то под зад. В один из таких тычков я сердито схватила ветер за хвост, и он возмущенно дернулся, и я чуть не взлетела. В последний момент это чудо недоразвитое ухитрилось что-то начаровать, и мои горячие влажные ладони скользнули с его хвоста, как с сосульки. Но это навело на мысль. Я быстро огляделась. От широкой дороги, как от дерева, разбегались узкие ветви улиц, но развернувшиеся на них действия скрывали могучие голубые ели. Лишь доносилось все то же настырное сопение. Точно кто-то очень старался пробиться туда, куда нельзя. Зимнее безумие отняло голос, оставив лишь цель, а перед ней могучим заслоном встали безлетные. И никого из старой крови они не дадут в обиду этой ночи. А к утру? К утру я из кожи вон вылезу, но что-нибудь сделаю. И очень надеюсь, что полезное. А пока нельзя нигде не застревать, чтобы безумцы не почуяли беззащитное. Эй! Я подняла голову и миролюбиво улыбнулась страннику. Ладно уж, без неда, их и так в моей истории перебор. Хочешь помочь, или так и будешь болтаться без дела? Странник замедлился и заинтересованно опустился ниже. Зим его ловил и удерживал, но я меньше и легче знающего в два раза. Обличьем можно сделать лицо, но все остальное неизменно. Зим крупный, а я мелкая, меня ветер точно поднимет и точно высоко. Мне очень нужно перебраться вон туда. Я указала на темную стену. Поможешь? Перебросишь? Хвост странника спустился чуть ниже и заигрывающе завилял. Мол, а что мне за это будет? Дело, дружок, я улыбнулась. Если хочешь стать членом нашей дурной компании и помогать, то у тебя дел будет завались. А? И мягко добавила. Может, ты имя хочешь? Вот так. На дело и имя мы приманивали паразитов. Находили с помощью чернорку и обещали, обещали, обещали. И паразиты велись. И странник повелся. Он решительно протянул мне хвост, но почти сразу отдернул. Мол, сначала давай что-нибудь. Я нервно прислушалась и вздохнула. Я бы за их хоть сейчас, но имя тебе должен дать тот, кто тебя сотворил. Зим, то есть. А я как раз иду его искать. Хвост снова опустился и позволил уцепиться, и даже свернулся для удобства тугой петлей из нескольких снежных колец. Я резво нырнула в петлю, ветер затянул ее у меня под мышками и как рванул ввысь. Я разом задохнулась, из глаз брызнули слезы. И пока я болталась мешком, выравнивая дыхание и протирая глаза, странник перемахнул через стену и посвистел дальше. Я протерла глаза, посмотрела вниз и по сторонам, и первым делом припомнила все известные ругательства. Молча, дабы не привлекать внимания. Летели мы не так уж высоко. Если бы не над дорогой, то ногами я бы задевала крыши двухэтажек. Старшие рассказывали, что чем полет ниже, тем он легче, и странник, одолев стену, сразу снизился. А за третьей городской творилось такое, что ой! Толпы безумцев облепили отдельные дома, как черные муравьи-падаль. Безлетные накрыли жилье старокровных сияющими снежными колпаками, и сквозь них пока никто пробиться не мог. Но все хотели, очень. Ломились, обмораживались, падали скрюченно, но освободившееся место живо занимали следующие и следующие. А возле одного дома, пролетая над четвертой городской стеной, я заметила короткие вспышки чар. Не зима, иначе бы странник свернул с дороги. Ладно, все, хватит смотреть. Притвориться, как в наивных детских проказах. Если закрыть глаза, то никого не видишь. А если ты не видишь, то и тебя не видят. Но крохотную искорку держать при себе. Вдруг какой-нибудь особо чувствительный глазастый засечет и допрыгнет. Сколько знающих в лоскутном? Двое, да, по словам Зимы. И один сейчас ломился в кроваво-красный дом старой крови. А где второй? Или где-то на других улицах, или... И один из вопросов обзавелся ответом, пока предположительным, ну и то хлеб. Искрящие осматривали все остроги на предмет кладовых, но здесь ничего опасного не обнаружили. В старательности и силе своего народа я не сомневалась ни на искру. Если бы здесь находилась кладовая стужа, ее бы нашли и обезвредили. А значит, кладовой здесь не было. То есть заразу сюда принесли. И сделать это мог тот самый знающий, которого Зим назвал новеньким незнакомым. И если его не будет среди безумцев, то я права. А если будет, то разносчик или спрятался, или сбежал. Видимо, очередной недо с неистребимой даже безлетными жаждой великих дел. И вертка его отыщет. Или все-таки не нашли мои схрон. А в каком случае его могут не найти? Я закрыла глаза и попыталась вспомнить, что мы знаем о голодном безумии. Откуда оно берется? Как быстро распространяется? Как уничтожить его в людях, не навредив он им? И что творилось в тех городах по линии зноя, которые мне мельком показал Шамир? Странник устал. Его силы явно подходили к концу. Ветер летел медленно, зигзагами вверх-вниз, как птица с подбитым крылом. И его мотало, и меня мутило. Но мы оба не сдавались. Он настойчиво пер к Зиму, а я упрямо вспоминала. И на сей раз нужные знания оказались удивительно близко. Точно я, недавно представив память родником, а не колодцем, вывела воду наружу. И она вольно побежала по перекатам, смешиваясь с чужими знаниями и дополняя их. И запела. Ну, конечно. Песня ключ ко всему и к памяти тоже. Надо просто позволить ей звучать. Я почти закончила и почти все поняла, когда странник резко снизился, и до моих ушей сразу донеслась знакомая ругань. Ветер распустил петлю, и я неловко плюхнулась на снег. Странник следом, устало обернувшись вокруг моих плеч невесомым шарфом. Вертка сразу же ревниво заверещала. Зато Зим заткнулся. На вдох-выдох. «Верно! Какого хрена?» — рявкнул он и оттянул явно привычным жестом глазастую полосатую удавку. Вертка тоже замолчала и сосредоточенно напряглась, удерживая форму. А рядом с нами, у заиндевевших западных ворот первой городской стены, сидел наш ездовой пес и внимательно бдел. «Безумие, Зим!» — коротко бросила я. Голодное безумие, если тебе о чем-нибудь это говорит. — Нет, не говорит, — сварливо рыкнул знающий и снова попытался оттянуть удавку. Однако оно захватило весь город, и вчерашние мирные жители теперь пытаются убить старую кровь. Я быстро огляделась и обеспокоенно посмотрела на пса. В нем безумия нет? — А у меня спросить никак? — Да отвяжись ты! Пес отрицательно качнул седой головой. Покидать нас и бежать на подмогу своим он не торопился. «Верт, отпусти», — попросила я. «Спасибо, дорогая». «Куда он хотел?» «А, ну, понятно». «Зим». Я коснулась створки врат, и они знакомо вспыхнули многочисленными искорками топя лед и иней. «Это совсем не ворота и не стена. — это лес. Древний лес искрящих, накрытый мороком. Если бы ты туда сунулся, он бы не выпустил и мог бы убить. Скажи Вертке спасибо и готовься лезть на стену. Она примерно той же высоты, что и главная башня Острога. Не будем рисковать, возвращаясь в город. «Будь я проклят, если хоть что-нибудь понимаю!» — пробормотал он и закатал рукава. Пес скинулся и тихо зарычал. «Не надо, чар!» — поспешно попросила я. «Безумцы учуют и сбегутся». «Тогда как ты на стену залезешь?» — не понял Зим. Я улыбнулась, ласково провела ладонью по створке и предупредила. «Не ори!» Взметнулся снег, выпуская толстые мерцающие корни. Знающий глянул на них угрюмо и забрюзжал. «А как мы будем сидеть на стене, если вообще-то это не стена?» Он явно хотел в город и подраться, а не на жердочку подальше от опасности. «Не будь занудой», — хмыкнула я, — «для людей это стена. Но лишь искра увидит, что она сплетена из корней, стволов и ветвей. Эдакий плетень, если хочешь, под видом камня. Готов? Давай!» И махнула корню. Мгновение короткого полета, и корни мягко поставили нас на широкую шершавую поверхность. Настоящая верхушка стены на деле оказалась выше морочной, и лоскутный весь был как на ладони. Зим уставился на то же, что видела при полете я. Картина ничуть не изменилась, и он сглотнул. «Но мы разве?» — знающий кашлянул. «Мы же там должны быть, помогать!» «Да чтоб тебе! Скажи спасибо своей странной природе, которая стряхивает с тебя любые чары. Именно поэтому, похоже, ты не подхватил безумие». Я села на стену, свесив босые ноги, и предложила. «Садись, объясню». Зима прямо скрестил руки на груди и снова вернулся к изучению улиц Лоскутного. А вот пес улегся рядом со мной. И странник сразу же перетек с моих плеч на шею безлетного. Тот не возражал. Я вздохнула. «Ладно. Здесь двое знающих, так? Я вижу одного». И показала на ту улицу, где по-прежнему цвели снежной белизной, сменяя друг друга зимние чары. «Кто второй? Помнишь ярмарочный?» Знающий нахмурился. «Думаешь, очередной засланец? Я обоих видел в корчевне мельком. Оба зимники. Вон тот зачарованный, всяко завертяй. Я его давно знаю. Он раньше меня появился, помогал с учебой. Издалека узнаю. А вторая новенькая, кажется, прошлогодняя. Мелкая такая, почти как ты. Стынь вроде бы». «Стынь?» — переспросила я. «А стынь — это же зимстужа. А мелкий почти всегда старокровный. Мы ниже ростом и меньше людей». Теперь Зим встревожился и быстро-быстро обежал взглядом лоскутный каждую улицу, рощицу, дом. Но чары использовал лишь один человек. «Ко мне одному не прилипло, что ли?» — выдавил он. «До тебя вовремя добралась Вертка», — вынужденно соврала я. «Чарами от безумия не защититься, только старой кровью. А паразиты те же старокровные, даже древнекровные, ибо старше самих безлетных». Пес утвердительно закивал. «Убедила», — вынужденно признал Зим и сел рядом со мной. «Почти. Вещай». Я выдохнула про себя. «Да неужто?» И поняла, что боялась, что он сорвется, сбежит, и тогда все. Люди-то безвредны, по сути, и обычному знающему защиту безлетного не проломить. А вот Зим мог бы стать проблемой, которую проще быстро убрать, нежели ждать, пока иссякнут ее немалые силы. Но прежде чем застревать в объяснениях... «Верт, сгони в город, поищи эту стынь. Возможно, она не успела удрать и где-то прячется. Если найдешь, в драку не лезь, поставь метку и обратно. И по дороге поищи еще подозрительное. И захвати мои вещи, пожалуйста. Сумка, конечно, зачарованная, но там слишком много полезного, чтобы она и в таком виде досталась людям». Верная подруга послушно скользнула по стене вниз и исчезла в снегу. Зим проводил ее тоскливо-завистливым взглядом и требовательно посмотрел на меня. Я быстро собралась с мыслями и начала с главного. Безумие — это древние чары безлетных. Когда они еще жили среди людей, и о них все знали. Безлетные отводили этими чарами любопытных от своих тайн. Хладнокровные, понятно, не лезли, а вот старая кровь, озабоченная поисками правды, частенько лезла куда не надо. Но чары, короткое затмение ума, и любопытный убирался из чужих владений и забывал все, что видел. Обычно чары крепились к предметам, у дверной ручки, например. Опережая твои вопросы, это самое безвредное из защиты, что было у безлетных. Остальное убивало, или медленно, или сразу на месте. Сейчас безлетные защищают дома старой крови примерно тем же самым, плюс капля холода, чтобы обездвижить. Помогает, как видишь, не очень. Спасибо, добро. Второй раз выручаешь. Стужа чары изменил. Они не только лишали человека ума, но и заставляли выполнять чужую волю и голодно искать необходимое. И накладывались прямо на человека. Причем к старой крови голодное безумие не липло, сгорало. Напоминаю, изначально чары цеплялись к предмету. То есть они ущербны, раз не совмещаются с силой старой крови. Это из моих знаний. Зим понятливо кивнул. Теперь догадки. Шамир показал мне, что почти та же самая гадость сейчас творится еще в нескольких городах, но не в таких объемах. И еще у меня возникло подозрение, что она началась, когда я вытащила из сердца это. Я подняла левую ладонь и показала знающему звезду Ясина, которая по-прежнему мелко кололась и вела себя безумно. «Это те чары из столбов, помнишь?» Он снова кивнул и нахмурился, соображая, даже немного заискрил. «И как я раньше-то не поняла, что это повышенная искристость – знак большой силы?» Думаю, чары безумия много лет спали в людях. Стужа наложил их, когда драпал из пределов. А он драпал Зим. Я видела в воспоминаниях Ясина его охоту за забытыми. И нацелены чары были уже не просто на старую кровь, а на конкретного ее представителя – искрящего Ясина. Потом чары стужи уснули, но передались по наследству, по крови. 10 людских поколений – достаточный срок, чтобы они потеряли прежнюю силу, но навсегда остались шрамом, следом. А когда вокруг много воды, высохший пруд вновь становится прудом, понимаешь? Стужа ломанулся в стену у сердца и выплеснул столько силы, что началась ранняя зима, задумчиво продолжил Зим. И эта сила пробудила все, что спало, и наполнила мощью старой чары. Да, тогда уж тогда унаследованное безумие пробудилось, но направлено оно было на Ясина, поэтому никак себя не проявляло, пока я не потащила вдоль городов огрызок его чар, и пока не появилась здесь. И поэтому именно здесь безумие охватило всех людей, а не десяток из ста, как в других острогах. И за неимением главной жертвы, которой на самом деле нет, есть лишь ее след, безумцы бросились за побочной, за старой кровью. Там, я прищурила глаза, понимая, в других городах уже все. Там безумцев было мало. А здесь еще ждать и ждать. Рассвета. Я указала на заревую полосу, которая сумела еще чуть-чуть разрастись. Солнце выжжет гадость. Или мы попробуем найти тот самый десяток из сотни, который заразил остальных. — Погоди, — перебил знающий. — А елка? А горящие ворота? Почему защитные чары твоего народа сработали не так? Стена под нами недовольно заворочилась. Деревья искристы. Вот как они назывались. Все слышали и возмущались. Да так они сработали. Это я не поняла, что в лоскутном непривычные чары защиты, а особые. Я поморщилась. Резкий пожар – это всегда вспышка. Вспышка – всегда выплеск. А выплеск – это всегда создание очень большого солнца. Я снова указала на заревую полосу. Но времени с момента создания прошло слишком много. Чары искры износились, большое не вышло. Однако с рассветом оно насытится силой солнца обычного и сделает необходимое. Нам очень повезло, что я разбудила чары на елке чуть раньше, чем лоскутный захватил безумие. — Не то что, — уточнил Зим. — Конечно же, он не видел прущий на меня десяток безумцев. «Не то многих бы пришлось убить, защищаясь», — ровно ответила я. «Но люди же не виноваты, что их зачаровали и прокляли безумием. И мы с тобой их за это убивать не будем». Знающий покраснел. Видать, уже предвкушал охоту на проклятых, но тут на тебе. Конечно, с запинкой согласился он. С иной тоской посмотрел на молчаливые штурмы отдельных домов и спросил. А кто чары искр создал? Не ясен же? Иначе его бы безумцы учуяли, ага. Я с досадой посмотрела на Зима. Именно что он, точно говорю. Поэтому я вспомнила о той самой стыне. Вероятно, просто появление ясена мало, чтобы чары сработали. Нужен кто-то, кто толкнет их в бок. Может, в то время стужа хотел все сделать сам, но не вышло. Поставил людей последним заслоном между собой и охотником, но он не сработал. И ясен пробежал по городам, все понял и создал защиту на будущее. И сейчас этим занимаются проклятые неда. Выждали, когда чара насытятся зимней силой, и толкнули. И всяко с самого начала зимы сидели по нужным острогам и бдели. Этих снежных прополоть бы не успела. И что ж, других глазастых не нашлось, чтобы рассмотреть проклятие, не поверил знающий. А чары не из тех, что на виду лежат. Я недовольно наморщила нос. Ясен, наверное, раньше сталкивался с этим и знал, что искать. Не смог вытравить их из крови и хотя бы защиту своял. Более 10 поколений сменилось зим. Более 10. Мы и живые дочары не все, видимо, уж дохлые. Я покосилась на пса, встретила мудрый взгляд и добавила. А вот они и знали, безлетные. Вот почему их здесь так много. Пес очень грустно вздохнул. Им не по плечу вытравить? Догадался Зим, тоже посмотрев на пса. Потому что людей слишком много. А солнцу ясено все-таки. Если он не справился в прошлый раз, то, может, и в этот солнце временная мера. Разум вернет, а проклятие останется, и нам же ударит в спину, когда мы снова поедем по делам Центрального Северного. Мало ли еще этих придурков, которые по забытым прутся, по углам сидит. Любишь же ты задавать неудобные вопросы, проворчала я. Давай дождемся вертку, узнаем, кто такая стынь. И если есть лоскутом еще кто-нибудь подозрительный. От этого и будем плясать. И все же я задам еще один. Знающий ухмыльнулся, но глаза смотрели тревожно. Как мы будем искать виновников, если на тебя слетит съесть проклятый народ? Почему он вообще не слетелся на тебя изначально? Я подумала, посмотрела на пса, снова подумала. Прислушалась к пению своего ручейка памяти. Провела пальцем по ясеневой звезде, и она замерла, как испуганный дикий зверек под ласкающей рукой. А потом подсказала, и это новое знание было таким невероятным. «Думающие чары!» Я изумленно уставилась на пса. «Это возможно?» Безлетный моргнул, как кивнул. Зим немедленно заискрил. «Как это?» «Думающие чары!» — повторила я потрясенно. «Дар внутри дара. Давно потерянные умения. Вот почему ты так странно себя ведешь!» Я снова погладила звезду. «То предупреждаешь, то защищаешь, то указываешь путь, то опять предупреждаешь о беде». «Верно!» — тоном сильно возмутился знающий. «Очень сильный чаровник!» Умел не только сплести многозадачные чары, одни на разные случаи жизни, но и вшить в них крохотную частичку себя. И чары получались думающими. Они умели не только спасти, но и понять без участия хозяина, что необходимо применить. Они сами колдовали, даже если хозяин лежал без чувств. Я сглотнула и тихо добавила. И даже если уже умер. Среди искрящих такое создавали единицы. Очень сложное мастерство. И это они накрыли меня колпаком, когда в лоскутном проснулось безумие, и... Я прислушалась, причувствовалась к покалывающей искристости звезды. И еще прикроет всех нас. Но ненадолго. Ждем до последнего. Зим встал и прошелся по стене туда-сюда. Остановился, посмотрел на город и снова заходил взад-вперед. Глянул на заревую полосу и опять заметался. Я, с сожалением, вспомнила о сумке и укропе. Голодный поди, поел бы, унялся. Может, поспишь? — предложила я. Ночь длинная, вертка наверняка не скоро вернется, ну и поесть принесет. «Не хочу», — отрезал знающий. «Не нуждаюсь». «То есть?» — я удивленно приподняла брови. «Ты же человек». «Вообще-то, как и ты, полумертвый», — с иронией напомнил Зим. «Или думаешь, ты одна такая? Ни в еде не нуждаешься долго, ни в долгом сне? Мы все такие после тропы, полу. Значит, и организм требует половину от прежней нормы. Тебе что, наставитель Ветрен не сказал?» «Нет». «Его же Ветреном-то и прозвали, потому что ветер в голове». Я досадливо поморщилась и заметила. «Ну ты же ешь как не в себя и дрыхнешь». «Скучаю», — усмехнулся Зим. «Сплю чаще всего на чарах зимнего сна. А ем? Тебе кажется, что много, потому что самой ветки укропа хватает». Я глянула на него искоса и осторожно сказала. «Но ведь это не вернет тебе жизнь и тебя». «Знаю», — спокойно кивнул знающий. «Но это же не запрещено». «Нет», — признала я. «Ждем», — подытожил он и снова нервно заходил по стене. Я тоже нервничала, но тихо, уставившись в одну точку перед собой, спрятав ладони в рукава и безуспешно пытаясь отвлечься, копаясь в памяти. И лишь пес дремал, положив седую голову на передние лапы, с видом спокойным до жути. Казалось, он твердо знал, что этой безумной ночью ничего ужасного не случится. И, клянусь солнцем, ждал чего-то или кого-то. И этот кто-то не заставил себя ждать. Заревая полоса вдруг поднатужилась, раздвинула снежные тучи, заискрила и погасла. И тучи схлопнулись, погружая мир в ледяной сумрак. А на одной из крыш далеко от нас вспыхнул и заискрил клубок света. Я вскочила на ноги и подобралась. Клубок явственно встряхнулся и поплыл в нашем направлении. Быстро, бесшумно, с каждым шагом сияя все ярче. Народ на улицах замер. Даже вспышки чар безумного знающего прекратились. Пес поднял голову, выскользнул из тела и снежным призраком переметнулся со стены на ближайшую крышу дома. «Верн!» Зима чего-то заикался и запинался. «Это что?» Его аж перекосило. И внимательно глянув на испуганного знающего, я опознала знакомое поведение. Примерно так же безлетные псы с непривычки реагировали на искрящих, отшатываясь, ежась. Нет, конечно, это не Ясен, но это существо из его времени и из его команды. Узкая морда, острые уши, крупное длинное тело, пушистая солнечная шерсть, длинный хвост, знойная рябь воздуха по бокам и тающий снег под мягкими лапами. И подвижные искры на шерсти и кончиках ушей в серебристых глазах, скрытыми когтями между пальцами. Быстро поравнявшись с нами, зверь остановился, повернулся и поднял брови. Мое сердце забилось, как сумасшедшее, и в такт ему заколотилась на ладони черная звезда. И не нужен, как советовали недавно деревья, никакой рассвет. Или нужен, но рассвет. Зверь повел носом, учуял необходимое и посмотрел мне в глаза долгим мудрым взором. И за это короткое мгновение глаза в глаза я успела вспомнить и понять больше, чем за всю жизнь свою. Ручеек памяти обрушился на меня неудержимым водопадом, до помутнения разума и потемнения в глазах. Хорошо Зим не растерялся и успел меня поймать, обхватив за плечи. «Верно, что это?» Прошипел он почти зло. «Зверь искрящих!» Тихо отозвалась я, тряся головой и цепляясь за его руки. «И он на нашей стороне!» «Точно!» Зим напрягся, хотя казалось куда уж больше. «Не зверь зное, именно искрящих!» А я с дикой отчетливостью и отчаянием поняла, что не знаю. «Ничего, кроме одного, здесь и сейчас зверь на нашей стороне!» Но вообще-то, кажется, он сам по себе, ничей, свой, и немного наш. И прилетел на зов Ясена помочь искрам. Пес подошел к зверю, и между ними состоялся явный мыслительный разговор. После чего оба, бок о бок, зима и лето, мороз и жара, холодный искрящий снег и искры палящего солнца бесшумно соскользнули с крыши и понеслись по замершим улицам. а маленький ветерок странник остался дремать на спящем теле пса. Мы с Зимом дружно выдохнули и расслабились. — Как он давит! — пробормотал знающий, неуютно поводя плечами. — И жжется! — Да, первое это точно, давит еще как. Но если Зим избавился от давления, едва искрящий удалился на приличное расстояние, то я избавлюсь, когда разложу по полочкам и усвою все то, что он на меня вывалил. Клянусь памятью, будто меня по маковку и выше засыпали всеми книгами и свитками из кладовой знаний. И, кстати, а я не жгусь, я с любопытством обернулась, и не давлю. Во мне силы, конечно, не так много, но все же. Ездовому псу первое знакомство со мной явно не понравилось. «По-моему, что-то такое было», — Зим неуверенно потер затылок. «Ну, как-то быстро прошло». «Интересно, да». «Верн, смотри-ка!» — он вдруг опять напрягся и прищурился. «Что это там сверкает?» Я быстро обежала взглядом притихшие улицы и прислушалась к себе. «Да, на главной башне острога сверкнул огонек, и сразу же до меня донесся слабый зов вертки». Нет, не восстановилась она еще для сложных дел. Бегом вниз. Я снова бросила взгляд на замерших людей. С момента появления зверя ничего не изменилось. Люди застыли ледяными статуями. Лишь безлетные двигались, поводя носами, обходя крыши и придерживая защитные колпаки. Усталость. Вот что принес с собой зверь-искра. Ту самую усталость, которая лишает сил после душного и жаркого дня. И теперь я тоже умею ее насылать или приносить с собой, он объяснил. И единственный, кто пока сопротивлялся усталости, это некое существо на главной острожной башне. Но и нас с Зимом она прицельно не тронула, пока нам со зверем по пути. Корни выскользнули из стены и качнулись, приглашая. Мы обхватили каждый свой, быстро спустились вниз к заиндевевшей роще. А у земли корни неуловимо изогнулись, меняя положение, и я поняла, нас подвезут. А вообще деревья не собираются бросать в беде искрящего. Я удобно растянулась на широком корне, обхватила его одной рукой и махнула Зиму, мол, ложись. И мы понеслись, ветер в лицо, снег в глаза, свист в ушах. Знающий что-то восторженно крикнул, но его слова растворились в вое ветра. Да и я прислушивалась к другому, к вертке. А она, хвала Шамиру, была жива и не чаровала, тихо выжидая и настойчиво поторапливая. Через вторую городскую корни переползли, нет, перелетели, резко взмыв вверх и камнем упав вниз. Мне слегка поплохило, но быстро отпустило, едва в лицо вновь ударил привычный ветер. Третья городская, одна створка западных ворот приоткрыта, и корни один за другим ринулись в проход, попутно снеся вторую. В стороны брызнули снег и щепа. Я едва успела зажмуриться и спрятать лицо. Четвертая городская и вновь перелет. Пятая городская – последняя окружающая острог. На башне огонек уже не мигал, он горел. Холодный, белый, ледяной. Распускался снежным цветком, и его узкие вьющиеся лепестки – один с другим, вырываясь из мерцающей сердцевины, оплетали башню, сползали вниз и змеями стремились в город. И я поняла, к кому, к проклятиям, к тем, в ком безумие так долго спало, ожидая ритуала. А рядом с цветком исступленно чертила руны хрупкая белокожая и светловолосая девушка. В глазах болотная стынь, в левой окровавленной руке сосульки. Нет, это ее пальцы, покрытые кровавой коркой льда. Она писала, перемежая зимние руны буквами, и в стоячем морозе искристыми вихрями плыли клочья будущего предсказания. Правую руку стынь погрузила в рыхлую сердцевину цветка, судорожно сжав пальцы. И до меня дошло. Зачем нужно безумие? Легенды говорили, что забытые на безрыбье питались людьми. Нет, не просто людьми, а теми, в ком загодя посеяны семена необходимой силы. И сейчас, вызревшие за 10 поколений, они дали бы пишущей такую силу. И здесь все те же думающие чары. Я принесла искру ясеной и растревожила древнюю защиту, и семена, почуяв угрозу, обернулись безумием, чтобы не подпустить меня к стыне. Но появился рассвет, и она вынуждена заторопилась. Как же я сама-то раньше не сообразила объехать на корнях лоскутный, чтобы с Верткиной помощью найти тварь. Верная подруга, едва я спрыгнула на плоскую, как блин, покрытую толстым слоем льда крышу, спряталась в своем убежище. Мой корень остервенело вцепился в убегающий лепесток, разом покрылся ледяной коркой, коротко вспыхнул, освобождаясь, и отпрянул. Лепесток немедленно ринулся вниз в притихший город. А Зим, не слезая с корня, уже сосредоточенно чаровал. Мороз, памятуя о ярмарочном и горде, и покрепче. Стынь зло сверкнула глазами, вынула правую руку из цветка, чиркнула по воздуху крест-накрест, и нас накрыла слепящая метель. Взвыл ветер, снося с крыши, облепил снег, лишая зрения. Да, мне оно было и ни к чему. Растопив вокруг себя лед, я по колено провалилась в выемку, присела, мысленно велела корням отодвинуться подальше и полыхнула. Коротко, мощно, жарко и тоже зло. Очень зло. Пишущее сгорело мгновенно и без шансов. Метель прощально взвыла и осела на крышу дождевыми каплями и горсткой золы. Но вот цветок... Эта дрянь не пострадала ни на искру, ни на снежинку. Напротив, она вобрала в меня мой боевой жар и вымахала до неприличных размеров, втрое больше меня. И новые лепестки все лезли, лезли и лезли из ее снежного нутра. И то, что успела набросать пишущее, наливалось все новой и новой силой и горело все ярче и ярче. Я невольно отступила. Зим мудро не спешил покидать корень. А тот кружил над цветком на безопасной высоте, то слева заглядывая, то справа. И сердито, очень сердито сверкала звезда ясена, но уже не всеми лучами, а четко центральной точкой. «Верн, может заморозить его?» — неуверенно спросил знающий. «Только силы свои отдашь», — я качнула головой. «Он мои-то сожрал, видишь, как вымахал? Нет, тут что-то другое нужно». Вертка вдруг с тихим писком отцепилась от меня и рванула с башни. Мы с Зимом удивленно переглянулись. «За подмогой?» — предположил он. Я пожала плечами и уставилась на цветок. А он не обращал на нас ни малейшего внимания. Ну, затянул льдом крышу, а я едва успела подпрыгнуть, избегая оков. И пугающе резво выпускал лепесток за лепестком. Со стороны походил на клубок шевелящихся змей и насыщал слова чарами. У нас едва выдерживали нервы. Мы с Зимом переглядывались, и каждый молча требовал от другого держаться и не искрить. Я боялась, что знающий сдастся первым и рискнет начаровать что-нибудь убийственное. А нет, ошиблась. Первым сдался корень, тот, что привез меня и болтался без дела. Солнечно засияв, он молниеносно вонзился в центр цветка и достал до чего-то важного. Цветок вдруг тонко-тонко на грани слышимости вскрикнул, как живое существо. Снежная сердцевина почернела и оплавилась. Новые лепестки сгорели, осыпавшись пеплом, а старые лихорадочно задергались. Корень же с видом победителя вынырнул из цветка, стряхнул наледь и вмиг рассыпался снежной трухой. У меня внутри что-то дернулось и сжалось от боли. Мы же все лучики одного солнца. И заболело не только у меня. Зачарованную тишину разорвал злой хриплый рев, и зверь-искра одним прыжком взлетел на крышу. Я быстро попятилась, понимая, что сейчас будет. Зим скоро протянул руку и втащил меня на свой корень. У пятой городской стены мы оказались за доли мгновений. А башня так полыхнула. Я успела выставить свою защиту. Зим чуть-чуть опоздал в свою, но нас все равно обожгло. Бешеная вспышка озарила не только лоскутный, но и его окрестности верст на 30 вокруг. Раскаленное солнце оплавило все строения острога. Пятая городская стена уменьшилась наполовину, оплыв свечным воском. Вся острожная растительность и рощицы за пятой городской сгорели вмиг. И хорошо, что там не было людей, что все проклятые находились у третьей городской и дальше. От башни не осталось ничего, даже каменные слезинки. Письмена стыни тоже испарились, как цветок, как и снег, вплоть до третьей городской точно. А на месте башни гордо сияло, пульсируя, слепящее солнце. И от него шли такие волны горячей силы, выжигающие всяческие семена. Малой я видела в деле многих своих, но сейчас, ощущая древнюю мощь чар зверя искры, не рискнула бы сравнивать его ни с кем, ибо никто и в подметке не годился, про себя вообще молчу. Зим ругался, потирая обожженное лицо, на чем свет стоит. Я, не глядя, шлепнула ему на руку пару лечебных искр, а сама беспокойно осматривала остатки острога, ища зверя искру. Но у того и след простыл. И постепенно остывало его солнце. И оживал лоскутный. И мы очень быстро, пуще прежнего, метнулись обратно к западным воротам первой городской стены. «Живой?» Я сочувственно посмотрела на знающего, цокнула языком и слепила еще пару лечебных искр. Зим потряс головой, очухиваясь, уставился на догорающее солнце и спросил сипло. «Верно. Если это просто искра, то что такое зной, если тогда они вас победили?» «Понял, да?» — я грустно кивнула. «Понял, какая беда эти забытые». Он зажмурился, вдохнул-выдохнул, быстро сотворил пару мелких ледяных чар, остужая перегретую голову, и решил. «Все равно я с тобой». «Дурак?» — беззлобно проворчала я. «Нет, так и не понял. Ладно, пошли вниз, переодеться надо». «И в сугроб бы. Теперь есть кому его быстро начаровать». В отличие от подпаленной одежды, зияющей вонючими проплешинами и кое-где дымящейся. Пока. В сумках на постоялых дворах сменка есть. Зим тоже сообразил, что снег не помешает. Его глаза посветлели, трещины на руках вспухли. И несчастный город накрыл небывалый снегопад, вмиг выбеливая дома и деревья и обалдевших людей. Я блаженно зажмурилась, подняв горящее лицо к белому снегу. Обожаю холод, почти как свой жар. Как думаешь, он жив? Знающий искоса глянул на меня и добавил еще снега. И нужда в сугробе отпала. Я сама им стала в считанные мгновения. И безлетные добавили чар. Теплый воздух уже смывали волны зимней стужи. Жив, я прислушалась к себе и улыбнулась. Точно. «То есть, получается, он здесь спал?» Зим указал на небо, где прежде сияла заревая полоса. «И его разбудили?» Я вспомнила, с какой натугой солнечная полоса боролась с тучами и качнула головой. «Не думаю, скорее это был знак от деревьев или от ясена, что здесь нужна помощь особая». «И проклятие сгорело?» — не унимался знающий, залатывая мутным льдом самые смущающие дыры на своей одежде. А вот об этом мы узнаем чуть позже. Появилась вертка, сытая и довольная. Это она предупредила зверя, сообщила подруга гордо. И он очень вовремя успел спалить чары пишущей. Они не набрались сил, и в ход истории не вмешаются. И вот они мои вещи в сторонке, рядом со спящим псом. «Умничка!» – похвалила я и отправилась обуваться и одеваться. На душе было тепло и спокойно, как от долгожданной встречи со старым другом. Хотя нет, не так. И разбирать мне еще, и разбирать то, что зверь на меня вывалил. Где он все-таки был? Зим неудержимо искрил вопросами. И куда ушел? Да не знаю, я не знаю, бурчала я, обуваясь. Где-то, куда-то. Да, знала бы, сказала, да? Хмыкнул он. Наверное, согласилась я. Они прятались все это время даже от нас и правильно делали, с этими-то поклонниками забытых на каждом шагу. На каждый же зим солнца найдется своя туча или своя ночь. «Прятались?» — въедливо уточнил знающий. «Они, звери!» «Конечно», — я улыбнулась. «Все искры стайные, если хочешь. И люди, и звери. Если он выжил, то будь уверен, где-то прячется и его стая. Зверь не один. И он вернется, когда его народу опять понадобится помощь. Рассвет. Надеюсь, мы еще увидимся. И без беды тоже. Люди постепенно приходили в себя. И корни поспешно скрылись в прежних морочных чарах. И со стены мы спускались по зимовой снежной лестнице. Лоскутный уже закутался в снежный сумрак, как в теплую шаль, и устал, засыпал. Еще вздрагивал и ворочался во сне фигурками прохожих, пьяно бредущих к своим домам. Но вот темную улицу озарял призрачный свет безлетного, направляя заблудившегося, и хлопала дверь, и город выдыхал. «Они ведь тоже могли справиться, да?» — негромко заметил знающий, когда мы выбрались из рощицы на дорогу, ведущую к четвертой городской стене. «Если бы не опасность для старой крови, если бы их не было так мало. Или если бы старой крови здесь оказалось меньше, — согласилась я. Или если бы безлетные не знали. О деревьях, защите и просьбе!» Зим шумно выдохнул. «Как же это все?» «Шамир живет знаниями», — пояснила я, пряча улыбку. «О том, что было, о том, что есть, о том, что будет точно. И о том, что может случиться, если этому не помешать. И о том, чего не случится, если не помочь. Это древнее, умное существо. Не просто некий дух или призрачная птица. Он все знает. Он обо всем помнит. И я уверена, он уже понимает, куда история ведет и чем все закончится. В прошлый раз Шамир был напуган и, пожалуй, и юн, неопытен. Теперь он сильно поумнел. В беде ума и опыта набираешься за день, как за 10 лет. И нового несчастья он не допустит. Нам просто надо слушать его, верить ему и следовать той дорогой, которую он для нас проложил. Нам всем. И старой крови, и новой. А почему он сам не может грохнуть забытых? Естественно, заинтересовался Зим. И того, кто их создал. Неужели они такие неодолимые даже для него? Потому что они тоже его дети, тихо ответила я. Как и мы с тобой. Дети имеют свойство плевать на родителей и делать вид, что родителей не существует. А вот хороший родитель так не поступит. Каким бы ни вырос ребенок, родитель будет болеть за него душой всегда и всегда будет винить себя в том, что добрый изначально малыш превратился в бездушное чудовище. Шамир не сможет убрать их сам, но вот переплести пути забытых и их создателя с теми, кто сможет, и поддерживать их на каждом шагу – это ему по силам. То есть и нам это по силам, сделал вывод знающий и явно приободрился. Иначе бы мы не шли к забытым, так? Значит, в нас что-то есть такое, нужное. Значит, мы сможем их одолеть. Я промолчала. Пусть верит. Вера творит чудеса. Если человек знает, что справится, он справится. Если же его будут точить сомнения и неуверенность, наверняка проиграет, причем самому себе. А слепой уверенностью в себе можно проломить любую стену, даже если природой для этого не дано нужных сил. Осталось только найти зацепки, да? Размечтался Зим. О забытых, о том, кто их своял, и узнать их слабые места. Интересно, в ваших гробницах об этом что-нибудь будет? Я пожала плечами, но знающий не унялся, продолжая неистово искрить. Погоди, верно. Я в дороге думал, смотри, ты говорила, что старые искры уходили туда умирать. Даже если кровь тех, кто давно умер, использовали для создания зноя, в гробницах наверняка есть те, кто сильно пострадал после нападения забытых. Кого смертельно ранили, например. И там обязательно должны быть мертвые. А ты же читаешь память по крови, так? А ваши мертвые долго лежат, как живые. И их тела и кровь тоже не истлевают. А в ней можно найти ответы. Я аж споткнулась. Вот так быстро и просто знающий озвучил то, что я никак не могла сформулировать. С тех пор, как Силен задал мне тот самый вопрос. Допустим, ты попадешь в гробницы, допустим, узнаешь, мы или не мы, что тебе это даст? Я постоянно его обдумывала и ощущала внутри смутный ответ, но не находила нужных слов. Просто понимала, что в гробницы попасть надо кровь из носу. И если бы не вредные вопросы бывшего наставителя, вообще бы не мучилась поисками объяснений, все равно бы в гробницах их нашла. Но как же хорошо знать, зачем идешь заранее. Конечно, в гробницах есть мертвые. Но самое главное не это. Главное, что в их памяти может не быть тех самых островков. Они появились после забытых и передаются по наследству. Они ограничивают нашу память, когда мы погружаемся в себя. Но вот если поработать с кровью напрямую... По малолетству я и без ограничений увижу при погружении в себя лишь отдельные куски картины. А с парой капель крови всю. От первого вздоха до последнего выдоха. Запечатывать кровь мертвецов бессмысленно, да, Шамир? Пороги на реке мешают, они мешают плывущим. И дому запретные двери не мешают хранить оставленные, они мешают людям добраться до искомого. И островки — это те самые пороги и запертые двери для нас, живых. Это мы не можем открыть в себе некоторые двери и преодолеть отдельные пороги. А память как текла полноводной рекой с начала времен, так и течет. И хранит все сокровища прошлого от первой мысли до последнего слова. Я права? Память тех, кто погиб до забытых или в их время уже влилась в реку. Я-то всегда думала, что ты именно память спрятал в пресловутых островках. Но нет, ты ее не трогал. Островками стали мы сами. Мы не видим лишнее через погружение в себя, натыкаясь в себе на преграды. Но если в наши руки попадет кровь тех, кто жил до запирающих чар, мы увидим все. Потому что зачаровывать мертвецов или бессмысленно, раз они спрятаны в одном месте, или не получилось. Так? Как же много Силину достанется знания от капли крови Ясина. Надеюсь, он найдет время и возможность рассказать мне самое важное. Или хотя бы вернуть амулет имя. Есть у меня подозрение, что наша память о запретном времени, что знания добры, и во всеобщую не попадут и быстро забудутся. А еще ты, Шамир, не только ведешь, но и уводишь. Ты не пускал нас в собственные гробницы много лет, раз за разом заставляя о них забывать. Но вместе с одними забытыми пришло время всего остального. И коль ты не можешь сам снять свои же чары и открыть некогда запертые двери... Мир улыбнулся и показалось с облегчением. И я улыбнулась, и тоже с облегчением. «Зим», — сказал я с чувством, — «спасибо». «Не за что», — скромно отозвался знающий. «Одно ж дело делаем». «Да, теперь точно да». «Как думаешь, поспать успеем?» Зим посмотрел на небо. Ночной сумрак и тучи не расходились, но чувство солнца подсказывало, что рассвет не за горами, как и наши постоялые дворы. Почти добрались. «До обеда точно», — я закопалась в сумку. Пока Норов очухается. И достала браслет из дымника. Вот, держи. А что это? Знающий с любопытством повертел в руках амулет. Я коротко объяснила. То есть мне достаточно просто его носить, уточнил Зим. И сила сама собой накопится. Да, пока длится сезон твоей силы, она копится. Когда завершится, дымник начнет понемногу отдавать. Браслет сел, как влитой. Знающий закрыл глаза, прислушался к ощущениям и удивленно выдохнул. «Он разговаривает!» «Старая кровь!» Я грустно улыбнулась, вспоминая живую рощу дымников. «Это первое, что я давно хотела сделать!» «И второе. Дай своему ветру имя. Ночью он здорово мне помог, и я пообещал, что у него будут и дела, и имя. А, кстати...» Зим смутился. «А где он?» «Силу безлетного набирается. Когда мы покидали стену, пес и странник даже не шелохнулись. Увидимся после обеда». «Увидимся», — кивнул Зим. И мы разбрелись по своим постоялым дворам. Вроде бы ничего особенного не сделала. Немного побегала, немного полыхнула. А так устала. И в памяти не помешает покопаться. Рассвет напомнил мне об очень важных для дела вещах. Рассвет. Равс, так тебя называли. И как же я рада, что ты жив. И, надеюсь, не только ты.